Календари. 1. Восьмерых, в том числе Рыжика и Нессоновых, забрали с базы Каперанг Соломин и Кинтель на своих машинах. Остальные, как обычно, пестро-оранжевой толпой отправились на трамвай. Остановка была в сотне метров от ворот с якорями. Корнеич двигался с ребятами, пешком. Его тяжелый вишневый мотоцикл весело толкали сзади. При этом, хихикая, вспоминали стихи про цыган, которые в мороз толкают паровоз. Ольга Шагалова говорила бессовестные, хотя ни одного нехорошего слова в стихах не звучало. Корнеич дождался, когда весь народ упакуется в старинный красный вагон, такие вот ходили по этой окраинной ветке, и помахал вслед. За ребят он не опасался. Во-первых, с ними был старший, 15-летний Равиль Сигалов, флаг-капитан и, по сути дела, уже младший инструктор. Во-вторых, кондукторши на этом маршруте давно привыкли к ребятам из эспады и никогда не придирались. Знали, что оранжевый народ платит исправно. Корнеич устроился в седле и газанул. Поехал он, разумеется, не домой. Хотя Даниил Корнеевич Вострецов числился в отпуске, служебных забот хватало. Например, недавно сотрудники епархии, люди эрудированные и дотошные, раскопали документы, по которым двухэтажный особняк на улице Рылеева, бывшей княжеской, в XIX веке принадлежал якобы православной церкви. То ли там проживал тогда какой-то церковный чин, то ли располагалась гостиница для паломников. И, мол, на этом основании было бы справедливо вернуть собственность прежним владельцам. А сейчас в доме находился отдел редких книг и нумизматики, то есть учреждение из числа подведомственных господина Вострецова. И господин Вострецов ехал в областное министерство культуры, иначе комитет по делам культуры, сокращенно Комкуль. Там предполагалась встреча с представителем епархии для обсуждения вышеупомянутой проблемы. Представитель был молод, с довольно короткой стрижкой и профессорской бородкой. Шелестел шелковистой рясой. Назвал себя отцом Александром. Держался предупредительно. Говорил мягко. Даниил Корнеевич в своей штурманской куртке, тельняшке и мятых джинсах, со взъерошенной бронзовой прической, явно проигрывал в глазах дамы по имени Оксана Эдуардовна. Дама занимала должность одного из многочисленных заместителей областного министра и призвана была выполнять роль посредницы при переговорах. Отец Александр выложил бумаги. Даниил Корнеевич подверг сомнению достоверность документов, а также их юридическую состоятельность. Некоторое время шла полемика на вежливом, прямо академическом уровне. Оксана Эдуардовна поощрительно улыбалась. Ей было любопытно. Затем Даниил Корнеевич пятерней прошелся по волосам и сказал отцу Александру, который был явно моложе его. «Батюшка, ну на кой шут вам этот дом? Возрождение духовности — великое дело, но вы там у себя понимаете его, на мой взгляд, несколько однобоко. Библиотеки и хранилища раритетов тоже служат воспитанию души. Вы и так уже вытряхнули музей из нескольких помещений, к тому же и строите немало. Вон какие корпуса на площадях епархии. И храмы растут чуть ли не на каждом углу. Может, есть смысл сохранять какую-то пропорциональность?» «Что вы имеете в виду, Даниил Корнеевич?» — благожелательно осведомился отец Александр. «Построили бы несколько приютов для бездомных пацанов. Очень богоугодное дело». Отец Александр покивал. «При женском монастыре есть приют для девочек, а в городе широко известная православная гимназия». Корнеевич сказал, сдерживаясь. «Гимназия — ваше элитарное учреждение. А в приюте 30 воспитанниц. В стране же 4 миллиона беспризорников». «Ну, Даниил Корнеевич, не надо преувеличивать», — мягко укорила его Оксана Эдуардовна. «Да я не преувеличиваю. От 4 до 5 миллионов. Это не мои цифры. Их привел в интервью писатель Приданов, советник президента. Полагаю, он владеет статистикой». «Да, но мы сейчас обсуждаем другую тему», — вышла из положения Оксана Эдуардовна. «Я полагаю, дальше обсуждать ее не имеет смысла», — скучным голосом сообщил Корнеич. «Музейный совет добровольно дом не отдаст. Можно, конечно, поступить испытным способом, таким как самодеятельным театром «Друзья», которые выкинули на асфальт, чтобы отдать помещение игорному дому «Золотая фишка». Молодчики в масках действовали умело. Однако, боюсь, с нами это дело не пройдет». «Даниил Корневич, ну право же...» Голос замминистерши обрел тональность классной дамы, укоряющей первоклассника. «Всем известна категоричность ваших суждений и некоторый экстремизм методов, но мы же собрались не для этого». «Мы совершенно не мыслим прибегать к помощи молодчиков в масках», — с прежней мягкостью сообщил отец Александр. «Должно иметь место полюбовное соглашение». «Рад слышать. Однако не вижу пока почвы для такого соглашения», — уже светским тоном отозвался Корнеич. «А засим, если ко мне больше нет вопросов, я попросил бы позволения отправиться по другим делам». Из Кункуля Корнеич поехал опять же не домой, а по книжным магазинам, причем не только центральным, но и на окраинах. А после заглянул еще и к Нессоновым для спокойствия души. То есть убедиться, что беглец Рыжик Кандауров принят и пригрет этим семейством. Оказалось, что да, принят и пригрет. «Два или три сорванца, какая разница», — сказала мама Нессонова. «Тем более, что он самый спокойный и послушный из всех». «Может быть, это какое-нибудь финансовое воспомоществование», — осторожно сказал старший флагман Вострецов. «Побойся Бога, Корнеич», — басом отозвался усатый, похожий на старинного кочегара, а на самом деле известный в городе фотомастер папа Нессонов. «Что за ахинею ты несешь? Будто не прокормим такую кроху». Дома Корнеич оказался только в 20:00. Озабоченная Татьяна изложила мужу новости за день. Последняя новость была: «Изволили приехать Сергей Евгеньевич Каховский». «Наконец-то! Кстати, почему вы все кличете его Евгеньичем, если он Владимирович?» «По привычке. У него же было прозвище Евгеньевич. Студенты в Херсонесе ему приклеили, а потом и в отряд просочилось. Сам знаешь». «Не солидно. Научные деятели, а ему то и дело отчество на кличку переделывают. Кстати, где он? Куда звонить?» «Никуда. Он сидит на кухне и пьет чай». «Уже не пью. Вот он я». Сергей Владимирович возник в дверях. Они облапили друг друга. Потом отодвинулись и глянули, кто какой стал. Ведь не виделись-то. Ёлки-палки сколько? Каховский был выше на полголовы. Поблескивали залысины, сияли хрусталем академические очки. На щеках и подбородке аккуратная модная щетинка, в ней редкие седые волоски. Да у тебя животик, батенька», — заметил Корнеич. «По чину положено. Как-никак научное светило, хотя и не первой величины. Профессор, доктор и прочее». «Подумаешь, чин, у меня он тоже имеется кое-какое, а живота пока незаметно». «Потому что ты всю жизнь на мотоцикле, на боевом коне, в прямом и переносном смысле, а я все больше на машине или в кресле». «А твои экспедиции?» «Это, друг мой, в прошлом. Я теперь кабинетный деятель». «Пфэ», — сказал Корнеич тоном Данилки Вострецова. «Ничего, не пфэ, не суди, не вникнувшие. Слушай, осенняя сказка, а где твои веснушки? В прошлый раз еще просматривались». «Под загаром и налетом порохового дыма». «Вы бы сели», — сказала Татьяна, — «пока я там, на кухне». И они рядом плюхнулись на охнувший диван. Сверху покривилась на полке пластмассовая модель клипера Катти Сарк. «Давай по порядку», — велел Корнеич. «Ты надолго?» «Пока не знаю, поживу. Стариков не видел целую вечность. Тетя Галя вцепилась в меня. Никуда не пущу раньше августа. Отец тоже». «Я такая скотина. Не звонил им с весны. Здорово?» «Более или менее. Как говорится, адекватно возрасту». «А семейство?» «Я купил халупу недалеко от залива. Наталья теперь по уши в дачных заботах. Сбылась мечта. Сашка закончил 9-й. Вроде бы помогает сейчас матери, поскольку из меня дачник никакой. Я специально сбежал от сельских работ». «А Катя?» «О, Катерина сделалась девицей на выданье. Боюсь, к тому все и идет». «Чего бояться-то? Дело житейское». «Оно так. Только избранник у нее какой-то...» «Не тебе с ним жить», — хмыкнул Корнеич. «Опять же оно так. Только не случилось бы потом. Папа, мама, он оказался совсем не такой. А это ваш внучек». Посмеялись. «А Роман что?» — спросил Каховский. «Они ведь с Сашкой одногодки. Капитанит в отряде». «Если бы. Прошлой весной объявил себя в почетной отставке, поскольку, мол, все отрядные премудрости превзошел, а для инструкторства нет таланта. Правда, зимой вел с новичками занятия по фехтованию. Кучу увлечений, планов. Морское училище уже презрел. Теперь знаешь что? Авиационный институт. И не просто так, а дирижаблестроение». «Ну а чем плохо?» «Да если бы всерьез. А то ведь завтра скажет, хочу в артисты. Или, например, в спелеологи». «Да лишь бы не в чиновники», — вздохнул Каховский. «Чиновники нужны. Они — основа нации», — заявил Корнеич. И вспомнил Оксану Эдуардовну. «Да, но не в таком количестве. А что, основа эта жрет отряд по-прежнему?» «А вот и нет. Потому как новое руководство умеет строить отношения». «Что за новое руководство?» Каховский чутко уловил не ту интонацию Корнеича. «Да, ты же не в курсе. Олег Петрович Московкин, дорогой наш друг и наставник, 1,5 года назад сделал нам подарок. Познакомил меня с некими супругами Толкуновыми. Педагогами, бывшими стройотрядовцами, активистами коммунарского движения и прочее-прочее. Ныне преподавателями педвуза и разработчиками методических новшеств. Ну, прекрасные люди. Умелые, с ребятами ладят вполне, с городским начальством еще лучше. Я им потихоньку и передал бразды. Потому что почти весь прошлый год и эту весну пришлось мотаться по заграницам». «О, как?» «Ну да, сперва наш музейный совет получил гранты. А я ведь как-никак замдиректора кустового управления музеев области. По исторической и краеведческой линии. Ну и сперва учеба в Германии, потом похожие дела в Варшаве, затем снова в Германии уже по медицинской линии». «А что такое?» — сразу напрягся Каховский. «Ну, протез-то. Здесь какой ни смастерят, все как липовая нога. Скорлы, скорлы. А в Германии это умеют, я там разузнал. Только оказалось, таких денег стоит, что я сперва лишь руками замахал. Однако узнали про это наши ребята. Ну, те, кто нынче в бизнесе и в промышленности. Гарц, Ткачук, Самойлов, потом еще несколько тех, кто были у меня в 80-х. Скинулись. Я сперва отбрыкивался, конечно, но они... Знаешь ведь капитанскую братью. В общем, теперь танцую, как Наташа Ростова на первом балу. Только танц танцами, а в отряде... Возвращаюсь однажды. А в штурманском классе вместо планшетов-тренажеров горшочки с цветами и палас на полу. Комната для медитации и психологического практикума. Это мадам Толкунова, педагог-психолог, развернула свою программу. Теперь многое, что касается парусов и клинков, приходится начинать с азов». «Ну, не все, наверное, так мрачно», — осторожно заметил Каховский. «Не все. Начальник базы теперь свой человек. Это во многом упрощает дело». «Да, Митенька — это находка для нынешней спады», — согласился Каховский. «Кстати, я ему только что позвонил. Он сказал, что придет к 8. Надеюсь, ты не против?» «Вопросик. Звонил и другим нашим, но никого в городе нет». «Да лето же. Кто в отпуске, кто по делам мотается. Ткачук в Японии, Стаська Грачев где-то в море. Еле вырвался от арабов, они арестовали их сухогруз, будто бы за контрабанду». «Да, я читал. А еще придет наш юный друг Даня Рафалов, он же Кинтель». «Куда ж без Кинтеля», — покивал Корнеич. «Только не такой уж юный. 25 мужику. Не дай бог женится, останусь без помощника». «Ну тебе вот женить бы не помешало?» «Да, но не все такие, как Татьяна». Татьяна оказалась слегка на помине. «В комнате будете или на кухне?» «На кухне, на кухне», — засуетился Каховский, — «как в прежние времена». «Только еще Каперанка и Кинтель заглянут», — слегка подлизываясь, сообщил Корнеич. «Ты учти там с тарелочками». «Проинформировано уже», — вздохнула Татьяна и удалилась. «Кстати, а как это Каперанг возник в нашем сухопутном городе?» — вдруг озаботился Каховский. «Я не в курсе». «Темная история. Темная не в смысле таинственности, а в смысле пакостности. Одна из многих в цепи, где К-19, Курск и прочие подводные события. Тоже показательное. Дима командовал старой лодкой, которую давно следовало пустить на металл. Ну и пришло время. Командир на новую должность, лодку в доке вторчермета. Надо перегонять. А ее страшно от стенки отвести, сплошной утиль. Командир Соломин, тогда еще Ковторанг, докладывает. Лодка не готова к выходу. На него там в несколько голосов. Не рассуждать, исполнять. Ну, нашла коса на камень. Командование вопит. «Вы трус! Вы срываете задание! Не выполняете приказ!» А наш тихий, скромный Дима. «Приказ приступен. Я не стану рисковать людьми. И вдобавок, вам что, мало прежних историй?» За это дело его на берег. Начали обследовать лодку, сообразили, в самом деле не корабль, а ржавый музейный экспонат. Решили тянуть на буксире. Назначили аварийную команду, несколько человек, в том числе кое-кого из прежнего экипажа. На полпути лодка на дно. Двух человек не нашли. Начальство опять в крик. «Это вы довели до такого состояния корабль?» Хотя он докладывал об аварийности чуть не каждый день. Конечно, следствие, всякие взыскания и в ссылку. Начальником школы по подготовке до призывников для флота. «А почему же он теперь капитан первого ранга?» «Потому что вскоре разобрались». Выговоры отменили, даже присвоили новое звание. Но оставили на прежнем месте службы. Возвращать в действующий флот себе дороже. Строптивых не любят нигде. Сперва он переживал, конечно, потом втянулся в здешние дела. К тому же свадьба, наконец. Потом сын Егорка, великолепный парень. Ну и вот. «Ага», — привстал Каховский, услыхав сигнал в передней. «Легок на помине». Появились Каперанг и Кинтель.